Алло. Да, блядь. А вот, это детский садик номер 1917. Чего? Это детский садик номер 1917. Я по поводу обустройства ребенка. Какого ребенка, ебаная мать? Ну это же детский садик 1917. Заведующая Нина Васильевна. Хуйню несешь. Алло. Да, блядь. Я по поводу обустройства ребенка. Какого ребенка? Я не рожала. Ваш детский садик. Иди нахуй. Алло. Да. Это же Валентина Петровна, да? Она. А вы говорите, что это не детский садик. Иди ты нахуй с детским Алло. Садиком. Вы уже в садике работаете. Хуйню несешь, мне 90 лет, какая работник? Ну как, мне ваша соседка Давыдова, Зинаида Николаевна, дала телефон. Только мне 90, какой детский садик, паскуда? А мне дали ваш телефон. Бандиты дали. Давыдова Зинаида Николаевна, которая обустраивала... Давыдова Зинаида Николаевна дала ваш телефон. Она сказала, что несколько лет назад она обустраивала своего ребенка. Пизду ей! Пизду кол воткни, чтобы не лезла! А чё так ругаетесь? А только так. Почему так? Вы... А нахуй вы мне сдались? Ну как, вы в садике работаете, я ребенка хочу обустроить. Иди нахуй, сука, ты там работаешь! Вы там работаете, вы ребенка хотите обустроить. Алло. Ты бандюга, хули ты названиваешь? Я по поводу обустройства ребенка в детский садик. Какого ребенка, ёбаная падла? Своего ребенка в детский садик. Какого? Ты своего, что ли? Да. А при чем тут я, 90-летний, ебена мать? Так вы работаете в детском садике? Иди нахуй, блядь, пизде я работаю. Так ребенка можно обустроить? Иди нахуй, сука. А почему так грубо? Ты, ебена мать, подрачу, Алло. Я тебе подрачу, блядь, Алло. Сожгу нахуй. Алло. Алло. Да, блядище. А ребенка обустраивать-то будете моего? Мы там, иди мы нахуй, можем сука, наебал. При чем тут я? Так телефон-то... Их сотню наеби! Алло! И к старухе обращайся! Алло! Алло! Да! Так Давыдова Зинаида Николаевна дала ваш номер телефона и сказала, очень примерный детский садик. Дурак ебаный! Кто в 90 лет в садике работает? Паскуда! Сука сумасшедший! Так вы же няньками работаете там. Да. Алло, это по поводу обустройства ребенка. Чего? Это по поводу обустройства ребенка. Какого обустройства? О, в детский садик 1917. Тут тебе не детский садик, а квартира, сука. Как же, вы секретарь. Иди нахуй, блядь, дурак. А ребенка можно обустроить? Куда обустроить, сука, тут квартира, а не садик. На вашу квартирку. Пошел нахуй, ты свою дай, блядь, такая. Подпиши квартиру. Хуй тебе, квартиру, сука. Квартиру. Сожгу твою, ёбаный в рот, запомни. Квартиру.